Глава 26. А царем вместо Амасии весь народ Иудеи сделал его сына, 16-летнего Азию. Это он вновь отстроил Элот и вернул его под власть Иудеи. Произошло это после того, как прежний царь упокоился рядом со своими предками. Когда Азия стал царем, ему было 16 лет. Он царствовал в Иерусалиме 52 года. Его мать Иехолия, родом из Иерусалима. Его деяния были угодны Господу. Он во всем поступал так же, как его отец Амасия. Он почитал Бога, пока был жив Захария, искусный провидец Божий. И пока Азия почитал Господа, Бог помогал ему. Он вышел на войну с филистимлянами и разрушил стены Гата, Явне и Аждода. Тогда же он построил города вокруг Аждода и в области филистимлян. Бог помогал ему в войне с филистимлянами, арабами из Гурбала и Меунеями. Аммонитяне платили Азии дань, и слава о нем дошла до самой египетской границы, ведь он был очень могуществен. Он построил укрепленные башни в Иерусалиме, над угловыми воротами, над воротами долины и над углом стены. В пустыне он построил башни и вырубил в камне много колодцев для своих многочисленных стад. В предгорьях и на равнине были у него земледельцы, в горах и в садах — виноградари. Азия любил земледелие. У Азии было войско, состоящее из годных к военной службе, способных носить оружие мужчин, разделенных на отряды. Их список с указанием числа был составлен писцом Иеелом и распорядителем Маасеи под начальством Ханании, одного из царских сановников. Общее число глав родов, богатырей, было 2600. Под их началом было войско. 307500 воинов, готовых к бою, способных выступить против врагов царя. Для всего войска Азия приготовил щиты, копья, шлемы, доспехи, луки и камни для прощей. В Иерусалиме, на башнях и на углах стен, он установил хитроумные машины, чтобы метать стрелы и большие камни. Далеко разнеслась его слава, ибо он получал чудесную помощь, и так он стал очень могущественным. Но его могущество вскружило ему голову и привело к гибели, и он совершил преступление против Господа, Бога его. Он вошел в Господень храм, чтобы воскурить благовоние на жертвенники для воскурений. Следом за ним вошел священник Азария, а с ним 80 священников Господних, людей знатных. Они встали на пути царя Азии и сказали ему: «Не тебе, Азия, совершать воскурение Господу. Воскурение — дело священников, потомков Аарона, которые на то и посвящены. Выйди из святилища, ибо ты совершил преступление, и не принесет это тебе славы от Господа Бога». Азия, который уже взял в руки ковш для воскурений, разозлился. Но как только он разозлился на священников, на лбу у него проступила проказа. Перед священниками, в Господнем храме, рядом с жертвенником для воскурений. Первосвященник Азария и все священники взглянули на него и увидели на лбу проказу. Они поспешно вывели его, да он и сам торопился выйти, ведь его поразил Господь. Царь Азия до самой смерти был болен проказой и жил в Бет-Ха-Хавшит, ведь он был отлучен от храма Господа. А царевич Иофам оставался в царском дворце и правил народом страны. Прочее об Азии от начала до конца записал пророк Исаия, сын Амоца. И упокоился Азия рядом со своими предками. похоронили его вместе с предками на царском кладбище. О нем говорили: «Прокаженный». Царем после него стал его сын Иофам.